Для того, чтобы они сами могли делать, чего не могли бы, если бы то стали делать миряне. Кто не знает, что без денег их тунеядство не могло бы продолжаться? Если ты тратишь свои деньги на свое удовольствие, монах не может тогда бездельничать в ордене. Если ты станешь ухаживать за женщинами, монахам не будет места. Если ты нетерпелив и не прощаешь обиды, монах не осмелится явиться в твой дом, чтобы осквернить твою семью. Но зачем мне останавливаться на всем? Они сами обвиняют себя каждый раз, когда перед лицом людей, понимающих, приводят то оправдание. Почему не остаются они у себя дома, если полагают, что не могут быть ни святыми, ни воздержанными? А если они уже хотят посвятить себя на то, почему не следуют другому святому слову Евангелия? Христос начал творить и поучать? Пусть же они сперва делают, а уже затем поучают других. Я видел на моем веку тысячи ухаживателей, любителей, посетителей, не только светских женщин, но и монахинь. И это были из тех, которые громче всех кричали самвона. Не за этими ли так творящими последуем мы? Кто так делает, на то его добрая воля, но Бог знает, делает ли он благоразумно. Но, положим, справедливо то, что сказал вам накричавший на вас монах, а именно, что нарушение супружеского долга — тяжкий грех. Но разве не более тяжкое преступление обокрасть человека? Разве еще не больше убить его или изгнать на скитание по свету? Каждый согласится с этим. Что женщина сближается с мужчиной — это естественный грех. Но обокрасть и убить его или изгнать — это происходит от злорадства. Что вы обокрали Тидальда, отняв от него самое себя, ставшую его собственностью с вашего добровольного согласия, это я уже доказал вам выше. Затем я утверждаю, что насколько это зависело от вас, вы убили его, потому что не ваша была вина, если он, видя, что вы оказываетесь все более к нему жестокой, не наложил на себя руки, а закон говорит, что тот, кто был причиной совершенного зла, повинен тому же, что и тот, кто совершил его». А что вы были причиной его изгнания и скитания по свету в течение 7 лет, этого нельзя отрицать. Таким образом, вы совершили гораздо больший грех, каждым из которых вышеназванных действий, чем какой совершили, находясь с ним в близких отношениях. Но посмотрим. Быть может, Тидальда заслужил все это? Поистине нет». Вы сами уже признали это, не говоря о том, что, сколько я знаю, он любит вас больше самого себя. Никого он так не уважал, так не восхвалял, не превозносил над всеми женщинами, как вас, когда был в таком месте, где он пристойно, не возбуждая подозрения, говорил о вас. Все его благо, вся его честь, вся его свобода — все было предоставлено им в ваши руки». Разве он не юноша хорошего рода? Некрасив был между другими своими согражданами? Недоблестен во всем, что прилично молодым людям? Разве его все не любили, не дорожили им, не желали его видеть? И на это вы не скажете «нет». Итак, каким же образом по одному слову дурака-монаха, глупого и завистливого, вы могли принять против него какое бы то ни было жестокое решение? Я не понимаю заблуждения женщин, пренебрегающих мужчинами и мало их ценящих, тогда как, сознавая, что такое они сами и каково благородство, дарованное Богом мужчине превыше всякого другого животного, они должны бы гордиться, когда любимый кем-нибудь, и высоко ценить его, и употреблять все усилия, чтобы угодить ему, дабы он никогда не перестал бы их любить. что вы это сделали, побуждаемые словами монаха, который, наверное, должен быть каким-нибудь прихлебателем и охотником до пирогов, вы знаете. Может быть, он сам желал стать на место, с которого старался прогнать другого. Вот это и есть тот грех, который божественная справедливость, праведно уравновешивающая свои действия с последствиями, не пожелала оставить безнаказанным. И как вы старались без всякого повода отнять себя у Тидальда, так ваш муж без справедливого повода был и еще находится в опасности ради Тидальда, а вы в печали. Если вы хотите от нее избавиться, вот что следует пообещать и тем более сделать. Если когда-нибудь случится, что Тидальда вернется сюда из своего долгого изгнания, вы должны возвратить ему вашу милость, вашу любовь, вашу благосклонность и близость и восстановить его в то положение, в каком он был, прежде чем вы неразумно поверили сумасбродному монаху. Паломник окончил свою речь. Когда дама, слушавшая его внимательно, ибо его доводы казались ей весьма справедливыми, и она была уверена, что, как он говорил, она взыскана печалью именно за тот грех, сказала: «Друг Божий, я признаю совершенно справедливым все, о чем вы говорили, и благодаря главным образом вашим указаниям узнала, что такое монахи, которых до того считала за святых. Без всякого сомнения, я признаю, что, действуя таким образом с Тидальда, я совершила большой проступок. И если бы можно, я бы охотно искупила его тем способом, каким вы говорите. Но как это можно сделать? Тидальда никогда не вернется сюда. Он умер. И так, чего нельзя сделать, того не знаю, зачем вам и сообщать». На это паломник сказал: «Мадонна, Тидальда вовсе не умер, как открыл мне Господь, а жив и здоров, и ему было бы хорошо, если бы он пользовался вашей милостью». Дама сказала тогда: «Послушайте, что вы говорите. Я видела его перед моими дверями, пронзенного несколькими ударами ножа, держала его в этих объятиях, пролила на его мертвое лицо много слез, которые, быть может, и были причиной того, что об этом сказано было нечто, о чем потом говорили злословия». Паломник тогда ответил: «Мадонна, что бы вы ни говорили, я вас уверяю, что Тидальдо жив. И если вы намерены пообещать и исполнить сказанное, я надеюсь, вы его скоро увидите». Дама сказала тогда: «Я сделаю это, и сделаю охотно, и ничего не может случиться, чтобы доставило мне такую радость, как увидеть моего мужа свободным и без ущерба, а Тидальда живым». Тогда Тидальда показалось, что пора ему открыться и утешить даму более положительной надеждой насчет ее мужа, и он сказал: «Мадонна, дабы успокоить вас насчет вашего мужа, мне надо открыть вам одну тайну, которую вы сохраните так, чтобы во всю вашу жизнь не обнаружить ее никогда». Они были одни в отдаленном месте дома, ибо дама возымела полное доверие к святости, которую, казалось, ей исполнен был паломник. Потому Тидальдо, вынув перстень, старательно сохраняемый им и подаренный ему дамой в последнюю ночь, проведенную с ней, показал ей его и спросил: «Мадонна, узнаете ли вы это?» Как увидела его дама, признала и сказала: «Да, миссера, я подарила его тогда-то Тидальдо». Тогда паломник встал и быстро сбросил с себя паломническую одежду, а с головы шляпу, и, заговоря по-флорентийски, сказал: «А меня узнаете ли вы?» Когда дама увидела его, узнав, что то был Тидальдо, совсем остолбенела, так испугавшись его, как пугаются мертвых, когда их видят ходящими, как живые. Поэтому она не пошла ему навстречу, как к Тидальдо, явившемуся из Кипра, а готова была убежать в испуге, как от Тидальдо, вернувшегося сюда из могилы. Но Тидальдо сказал ей: «Мадонна, не бойтесь, я ваш Тидальдо, живой и здоровый. Я никогда не умирал и не был убит, что бы ни думали вы и мои братья». Немного ободренная и узнавшая его голос дама, всмотревшись в него несколько и уверившись, что действительно это был Тидальда, бросилась к нему со слезами на шею, поцеловала его и сказала: «Мой милый Тидальда, добро пожаловать!» Тидальда, обняв ее и поцеловав, сказал: «Мадонна, теперь не время для более близкой встречи. Я хочу пойти устроить, чтобы Альдобрандино был возвращен вам здоровым и невредимым, и надеюсь, что до завтрашнего вечера вы услышите вести, которые будут вам по сердцу. Если же, как я думаю, вести об его освобождении будут у меня хорошие, я хочу сегодня же ночью прийти к вам и рассказать их вам с большим удовольствием, чем мог бы сделать теперь».